Вы сами собрали тех, кого сейчас видите перед собой. Мы ваши соратники, ибо всех нас объединяет одна цель — сохранить трон за законным государем Генрихом VI. Поэтому лучшее из того, что возможно сейчас, — это твердое руководство и четкое распределение обязанностей. Он опустился на место. От пылающих свечей исходил легкий запах воска. Дождь шумел по-прежнему. Уорвик медленно встал и обвел присутствующих долгим взглядом. Его слабость прошла, и эти люди уже не казались ему зловещими призраками. Он знал их всех. Знал, чего можно ожидать от каждого из них, кто на что способен, и по какой причине оказался в его стане. И этого было достаточно. Уорвик взглянул на одиноко стоявший на возвышении пустой трон, и какое-то щемящее чувство охватило его душу. Он вдруг ясно понял, что это место ждало именно его. Вот оно, массивное кресло с раззолоченным гербом над спинкой, с пышным красно-золотым балдахином, подбитым горностаем и обшитым золотыми кистями. Да, это было место для него. И недаром Генрих VI и Эдуард IV как будто избегали своего трона. Герцог вздохнул. Когда-то он сам отказался от трона, и он остался пустым, хотя порой на нем и сиживали сделанные Уорвиком короли. Эта мысль взбодрила Ричарда Невилля. Хорошо, наверное, быть монархом, но еще лучше стоять выше королей настолько, чтобы вершить их судьбы. Уорвик выпрямился. «Прошу внимания, милорды!» Развернув на столе большую карту Англии, он склонился над ней. В зале воцарилась тишина. Все глаза были устремлены на герцога Уорвика, ибо и враги, и соратники знали, что когда держит речь делатель королей, ему следует внимать. Глава третья. Отец и дочь. Приоткрыв створку полукруглого окна, Уорвик глядел на улицу. Было слышно, как где-то хлопает ставень, да ветер срывает черепицу с высоких кровель Вестминстера. Могучая Темза волновалась. Две жалкие лодчонки мелькали среди кипения рыжесвинцовых вод. Ветер разогнал мглу и туман, и противоположный берег реки с заросшими камышом берегами и темнеющими вдали зубчатыми башнями Ламберта стал отчетливо виден. У излучин можно было разглядеть даже высокие крылья мельниц. Но делатель королей не видел этого. Он смотрел на небо. Впервые за последние 4 месяца появились звезды. Вернее, всего одна. Сквозь разрыв в тучах она мерцала холодным голубым светом. «Завтра начинается весна», — подумал герцог. «1 марта. Наконец-то!» «Это время всегда возвращает надежду, и я снова начинаю верить». Уорвик прикрыл окно и отхлебнул из чаши теплого вина с пряностями. С каждым глотком он чувствовал новый прилив сил. Щеки его окрасил легкий румянец, глаза заблестели. Чудак этот лекарь Маттео. Неужели он не понимает, что без вина мне не продержаться так долго? Ведь если не считать пары часов, что он продремал прошлой ночью на жалком ложе какой-то шлюхи, Вот уже вторые сутки он на ногах и не смыкает глаз.